люди не знают, проходят мимо, таскают вещи, теряют время, пустые речи, глухие звуки, дырявые лица, корявые руки, уходит время, вокруг все так же, все те же лица, все так же пусто, все та же злоба, все та же срача, а там, где иначе, так далеко. Люди не знают, пинают каку, людские массы возводят стены, людские массы текут мочою, они безличны, они бескрайни, уходит время, вокруг все то же, но только хуже, но только гаже, все та же тупость, все та же мерзость, а там, где иначе, так далеко!